Вот. Спасибо вам, что нашли сегодня время на нашу музыку. Я вам хоть и сказал в начале выступления, что я охотно спою то, что, может быть, кто-то захочет услышать, но при этом я не давал вам открыть буквально рта в первом отделении. Пожалуйста, думайте, скажите сейчас, скажите позже. Вот. Я не обещаю, что я выполню любую из просьб, потому что уже написано много, и многое я как бы знаю, что я это написал, а воспроизвести уже будет трудно. Это когда-то я знаю, что Сережа Никитин на концерте сказал, что склероз – очень хорошая болезнь. Ничего не болит, и все время вспоминаешь что-то новенькое. Поэтому я вот сейчас, я знаю только одно, что во время антракта ко мне подошел один из слушателей и вспомнил одно мое старое стихотворение, которое вообще-то было известно в 60-е и 70-е годы и популярно, правда, очень, как песня, потому что на него написал музыку московский автор Юрий Колесников. Давайте я сейчас вот эту первую, как бы, просьбу я и выполню, но как в виде стихотворения.